Глава 11. Темп событий ускоряется. Тархан Рижда с быстротой молнии увернулся от королевского меча. Он был не трус и мог бы бороться голыми руками против Тириана и гнома, будь в этом нужда, но он не мог сражаться с орлом и единорогом. Он знал, что орлы налетают на человека, выклевывают глаза и ослепляют крыльями. И он слышал от своего отца, который встречался с норницами в битвах, что с единорогом может сражаться лишь тот, у кого есть стрелы или длинное копье. Единорог становится на задние ноги, когда нападает, и приходится иметь дело одновременно с копытами, рогом и зубами. Поэтому Рижда отпрянул в толпу и закричал: ко мне, воины Тесрака, да живет он вечно! Ко мне все верные норницы, а не то гнев, то шла нападет на вас!» Тут одновременно случились два события. Обезьян не мог справиться со своим ужасом так быстро, как Тархан. Секунду или две он еще сидел, скрючившись позади огня и уставившись на новоприбывших. Тириан ринулся на жалкое создание, схватил его за загривок и потащил назад к хлеву с криком: «Откройте дверь!» Поджин распахнул дверь: «Войди и выпей свое собственное зелье, хитр!» — воскликнул Тириан и швырнул обезьяна в темноту. Но как только гном одним ударом захлопнул дверь, слепящая, зеленовато-голубая молния сверкнула из хлева, земля покачнулась, раздался странный шум, клёкот, резкий крик, как будто кричала какая-то огромная охрипшая птица. Звери застонали, заревели и закричали: «Ташлан, спрячьте нас от него!» Многие попадали на землю и спрятали морды в крылья и лапы. И никто, кроме орла Остроглаза, не заметил, какое лицо было у Тархана Рижды. Остроглаз понял, что Тархан удивлен и испуган не меньше, чем все остальные. «Так бывает со всяким, — подумал Остроглаз, — кто вызывает богов, в которых не верит. Что с ним будет, когда они действительно придут?» И тут произошло единственное за эту ночь приятное событие. Все говорящие псы, а их было около 15, подбежали с радостным лаем к королю. Это были огромные псы с широкой грудью и сильной пастью. Когда они подбегали, то напоминали огромную, разбивающуюся о морской берег волну. Она точно так же обрушивается на вас. И хотя все они были говорящими псами, но вели себя как простые собаки. Они клали передние лапы на плечи людей, лизали их лица. И все сразу говорили: «Приветствуем, приветствуем, мы поможем, поможем, поможем, скажите нам, как помочь, где нужна помощь, ав, ав, ав». Это было так трогательно, что вы бы заплакали. Именно на это все и надеялись. И когда в следующую минуту несколько мелких животных, мышей, кротов, белок, примчались, визжа от радости и крича: «Смотрите, смотрите, мы здесь!» И когда подбежали медведь и кабан, Юстас подумал, что все еще может повернуться к лучшему. Тириан же внимательно поглядел вокруг и увидел, что остальные животные не двинулись с места. Ко мне!» — закричал он. «Или вы стали трусами, и я уже не ваш король! Мы не осмеливаемся!» — захныкали голоса. «Ташлан так сердит! Защити нас от Ташлана!» «Где говорящие кони?» — спросил Тириан у кабана. Мы видели, — запищала мышь, — обезьян заставил их работать. Они привязаны внизу, у подножья холма. — Тогда вы, маленькие, — сказал Тириан, — вы грызущие, гложущие и раскалывающие орехи, бегите стремглав, узнайте, на чьей стороне кони. Если они на нашей стороне, вонзите зубы в веревки и грызите их до тех пор, пока кони не будут свободны. Ведите их сюда. Будет исполнено, сир. Раздались тоненькие голоса, и, взмахнув хвостами, остроглазый и острозубый народец убежал. Тириан с нежностью улыбнулся им вслед. Но надо было подумать и о другом. Тархан Рижда тоже отдавал приказание. «Вперед!» — кричал он. «Возьмите их всех живыми, если сможете, и швырните в хлев или втащите туда. Когда они все будут внутри, мы подожжем хлев и принесем их в жертву великой богине. Тож, ха!» — сказал Остроглаз самому себе. И он надеется так заслужить прощение, Тож, за свое неверие. Вражеская линия около половины сил Рижды двигалась вперед, и у Тириана едва хватило времени, чтобы отдать приказание. Джил на левую сторону и попытайся стрелять как можно чаще, пока они доберутся до нас. Кабан и медведь рядом с ней. Поджин слева от меня, Юстас справа. Держи правый фланг, Алмаз. Стань рядом с ним, недотепа, и не забывай про свои копыта. Будь наготове и бей, Остроглаз. Вы, псы, позади нас, нападайте на них, как только начнется бой на мечах, да поможет нам Аслан. Сердце Юстаса билось ужасно сильно, но он надеялся, что не струсит. Ничто так не охлаждало его кровь, хотя он видел и дракона, и морского змея, как вид темнолицых и яркоглазых людей. Там были 15 тархистанцев, говорящий нарнийский буйвол, лис прохвост и сатир регл. Тут Юстас услышал слева свист тетивы, и один тархистанец упал. Снова засвистела тетива, и упал сатир. «Отлично, дочка!» — послышался голос Тириана, и тут враги обрушились на них. Юстас не мог вспомнить, что происходило в следующие 2 минуты. Это было как сон, когда температура переваливает за 40, пока он не услышал голос Тархана Рижды, доносившийся издалека. «Возвращайтесь и перестроимся!» К Юстасу вернулась способность ощущать, и он увидел, что тархистанцы поспешно бегут назад, к своим, но не все. 2 лежали мертвыми. Один, пронзенный рогом Алмаза, другой мечом Тириана. Лис лежал мертвым у его собственных ног, и Юстас удивился, поняв, что именно он убил его. Буйвол тоже лежал со стрелой Джил в глазу и раны от клыков кабана в боку. С их стороны тоже были потери. 3 пса были убиты, а 4-й ковылял сзади на 3 лапах и жалобно стонал. Медведь лежал на земле. Он пробормотал пересохшим ртом, сбитый с толку всем, что произошло. «Я не понимаю!» Положил свою большую голову на траву, тихо, как ребенок, который собирается заснуть, и больше уже не поднялся. Действительно, первая атака тархистанцев была неудачной, но Юстас не успел обрадоваться этому. Он ужасно хотел пить, и у него болела рука. Когда потерпевшие поражение тархистанцы вернулись назад к командиру, гномы стали насмехаться над ними. «Ну что, достаточно темнолицей?» — хихикали они. «Не понравилось? Почему бы вашему великому Тархану не выйти самому и не сразиться, вместо того, чтобы посылать вас на смерть, бедные темнолицые?» «Гномы!» — крикнул Тириан. «Идите сюда и пустите в дело не только свои языки, но и мечи, нарнийские гномы! Я знаю, вы отлично умеете сражаться! Станьте верными снова!» «Ха-ха-ха!» — издевались гномы. «Нет уж! Вы такие же обманщики, как другие! Мы не хотим никаких королей! Гномы для гномов!» И тут послышался барабан. На этот раз не барабан гномов, а большой тархистанский. из кожи буйвола. Дети с первого же момента возненавидели его звук. Бум-бум-ба-ба-бум. Они возненавидели бы его еще сильнее, если бы поняли, что произошло. А Тириан понял. Это означало, что где-то поблизости есть другие тархистанские отряды, и Тархан Рижда зовет их на помощь. Тириан и Единорог грустно переглянулись. Они только-только понадеялись, что смогут победить этой ночью, но этого не будет, если враги получат подкрепление. Тириан безнадежно огляделся. Одни норнийцы стояли рядом с тархистанцами, потому что были предателями, или потому что честно боялись Ташлана. Другие сидели, внимательно глядя, но не присоединяясь ни к одной из сторон. Теперь животных стало меньше, толпа значительно поредела, многие из них тихо уползли прочь от битвы. «Бум-бум-ба-ба-бум!» — продолжал грохотать ужасный барабан. Затем к звукам барабана примешались другие звуки. «Слушайте!» — сказал Алмаз, а чуть позже Остроглаз сказал «Смотрите!» Минуту спустя все поняли, что произошло. Грохот копыт, вскинутые головы, развивающиеся гривы — это нарнийские говорящие кони атаковали холм. Грызуны сделали свое дело. Гном Поджин и дети открыли рты, чтобы прокричать «Ура!», но «Ура!» не получилось. Внезапно воздух наполнился звоном натянутой тетивы и свистом летящих стрел. Это стреляли гномы. И Джилл с трудом поверила своим глазам. Они целились в лошадей. Гномы были отличными лучниками. Конь за конем катились вниз, и никто из этих благородных созданий не добрался до короля. «Маленькие свиньи!» — взвизгнул Юстас, приплясывая от возбуждения. «Грязные, отвратительные изменники!» И даже Алмаз сказал: «Можно я подберусь к этим гномам, сир, и насажу одним ударом десяток на свой рог?» Но Тириан с каменным лицом сказал: «Остановись, Алмаз, если ты обязательно должна плакать, моя радость!» Это было сказано Джил. «Отверни лицо и постарайся, чтобы тетива не намокла. Тише, Юстас, не бронись, как кухонная девчонка. Брань не пристала воину, его язык учтивые слова и тяжелые удары». Но гномы стали издеваться над Юстасом. «Тебя это удивляет, мальчишка? Думал, мы на твоей стороне. Разве не ясно, что нам не нужны эти говорящие кони? Мы не хотим, чтобы у вас было превосходство. Нас вы не заманите, гномы для гномов!» Тархан Рижда что-то говорил своим воинам, без сомнения отдавая команды перед следующей атакой. Возможно, он хотел послать в бой сразу всех. Барабан продолжал бить. И вскоре Тириан и его друзья с ужасом услышали ответный, гораздо более слабый, далекий бой барабана. Другой отряд тархистанцев услышал сигнал Рижды и шел к нему на помощь. Но вы никогда не смогли бы догадаться по лицу Тириана, что он окончательно потерял надежду. «Слушайте», — прошептал он бесстрастным голосом, — «мы должны атаковать снова, пока эти негодяи не стали сильнее, пока к ним не подошли соратники». «Помните, сир, — сказал Поджин, — что у нас за спиной есть отличная деревянная стена хлева, и если мы выйдем вперед, нас могут окружить и ударить в спину». «Но разве это не их план засунуть нас в хлев?» — спросил Тириан. «Чем дальше мы будем от этой смертельной двери, тем лучше». «Король прав», — заметил Остроглаз. «Во что бы то ни стало прочь от проклятого хлева и от демона, который внутри». «Да, прочь», — сказал Юстас. «Мне ненавистен даже его вид». «Хорошо», — ответил Тириан. «Теперь взгляните налево. Видите огромный камень, который белеет, как мрамор в свете костра. Мы нападем на тархистанцев. Ты, девица, пойдешь левее и будешь стрелять так быстро, как только сможешь. Ты, орел, налетай на них справа, а мы в это время атакуем. Остальные будьте внимательны. Даже в пылу сражения мы должны расправиться с ними за несколько минут, пока нас больше. Как только я закричу назад, все бегите к камню и присоединяйтесь к Джил. Там мы будем защищены с тыла и сможем отдохнуть. Теперь вперед, Джил! Чувствую себя ужасно одинокой. Джил отбежала на 20 футов влево, встала. Правая нога назад, левая вперед. И положила стрелу на тетиву. Ей хотелось, чтобы ноги не так дрожали. Какой... «Отвратительный выстрел», — сказала она, когда первая стрела пролетела над головами врагов, но на тетиве уже была другая. Джил понимала, что самое главное — скорость. Она увидела что-то большое и черное рядом с лицами тархистанцев. Это был остроглаз. Один за другим воины роняли мечи и закрывали руками глаза, защищаясь от орла. Одна стрела... пронзила тархистанца, другая попала в нарнийского волка, ставшего на сторону врагов, но стреляла она всего несколько секунд. Сверкнули мечи, клыки кабана, рог алмаза, послышался лай псов. Это Тириан и его друзья обрушились на врагов стремительной лавиной. Джил удивилась, насколько тархистанцы оказались не готовыми к нападению, она не догадалась, что это они с орлом постарались. Редкий отряд может устоять перед тучей стрел и орлиным клювом. «Отлично! Отлично!» — кричала Джил. Королевская партия отрезала врагам путь направо. Единорог нанизывал тархистанцев на рог, как сено на вилы. Джил казалось, что даже Юстас, хотя тот не так уж хорошо обращался с мечом, сражается прекрасно. Псы вцепились в глотки тархистанцам. Это была отличная работа. Это, наконец, была победа. Но Джил заметила странную вещь, и сердце ее похолодело. Хотя тархистанцы падали с каждым ударом нарнийского меча, меньше их не становилось. Наоборот, их было больше, чем в начале боя. Их становилось больше с каждой секундой. Они подходили со всех сторон. Это были новые тархистанцы. У них были копья. Их было так много, что она уже с трудом различала своих друзей. И она услышала голос Тириана: «Назад! Камню!» Враги получили подкрепление. Барабан сделал свое дело.